Игроки в загробный покер. «А вы снова нас подвели!» Прокаркала Чиз и сплюнула бы, не утрать эту возможность вместе с телом. Ставок еще не делали. Фандерглот сосредоточенно тасовал колоду. Круэл Райт посмотрел на кухарку, как на однопенсовую гашеную марку. «Позволю согласиться с дамой!» Душикрат ощерился, как крыса, и сделал вид, что облокотился о стол. Ему единственному из всех не давали покоя картинные, нарочито театральные позы. «Опять вы поставили нас на кон, голубчик!» «Тссс!» — предупредительно поднял палец Бёрн и пригвоздил взглядом Райта. Бывший революционер не на шутку завелся. «Играем на очередь!» — стукнул зубами Виски Джек, лорд Тангейзер, трус и паникер. Тоже поза, вернее, портрет. Никто не хочет быть следующим. Дамы молчали. Даже Чиз кривилась и пронзала Райта взглядом, но временно зашила рот. Фандерглот покончил с колодой и мгновенно сдал. Лорд Холсток, Душекрат, Мириам Дутль, Чиз и Круэл Райт уткнулись в карты. «Ставлю второго на кон!» — проскрипел голос из тени. Казалось, иней мгновенно высыпал на стены. Голос блефовал или взял безумно сильную карту. В случае проигрыша его очередь наступала мгновенно. «Поддерживаю!» — меланхолично сыграл Фандерглот. «Да!» — сказала леди Зеленое Солнце, и в круге света на миг блеснули ее серые глаза. Остальные, чертыхаясь, ушли в пас. Фандерглот крутил колоду. Призраки, затаив дыхание, следили за его руками. На шнуре от люстры под самым потолком сидел таракан и бесшумно шевелил усами. Он видел все.